Ее имя было настоящей мечтой для агента какой-нибудь дешевой газетенки – Жюстин Ларий. Не то чтобы это имя имело какое-нибудь значение. Важно было, что я нашел то, что искал, и я сразу это почувствовал. Она постучала в дверь около 11 вечера, а когда я открыл ей, вошла в номер, одним взглядом смерила меня с ног до головы, оценила мои чемоданы и толстый бумажник, лежавший на туалетном столике. Затем одарила меня сияющей улыбкой, которая сулила невообразимые восторги, и почти скрывала ее презрение к недотепам, не умеющим получить женщину, не купив ее. «Это будет стоить сотню долларов, дорогуша». И когда я с жадностью согласился уплатить такую баснословную цену, это лишь увеличило ее презрение. «Я нежный и гораздо красивее всех этих жирных трясущихся молодчиков. Бррр. Не то чтобы она с ними водилась, конечно, нет. Ведь на самом деле она артистка варьете, певица». «Действительно», — отозвался я и с чувством шлепнул ее по заду. «Мы с тобой прекрасно поладим, детка. Я всегда любил талантливых людей». «Сам-то я начисто лишен таланта, кроме таланта делать деньги и делать детей». Может быть, это было и грубо, но она наверняка уже слышала подобные песни. «Ты не против, если я получу мою сотню сейчас?» «Ничуть, черт бы тебя побрал!» Я махнул в сторону бумажника. «Возьми оттуда, и почему бы тебе не взять 2 сотни, если уж на то пошло, и не остаться на всю ночь? Не возьмешь ты, так возьмет правительство и даже не поцелует меня за это. Я налью нам немного, ага?» Все эти дни я разменивал чеки из дорожной чековой книжки, и в моем бумажнике сейчас было почти 3000 долларов. Оставшиеся чеки лежали рядом на столике. «А знаешь, я бы запросто могла», — сказала она лукаво и вынула из бумажника 4 купюры по 50 долларов. Ей было не больше 25. Довольно стройная, белозубая, с темными, коротко остриженными волосами и глазами, которые казались почти черными. Однако в ней не было ничего южного. Кожа ее была совершенно белой, а глаза смотрели холодно. Я налил нам по бокалу шотландского виски, опустив каждый по кусочку льда, и поставил их на туалетный столик. «Ну давай, детка, выбирайся из этих жарких и тесных одежек и ныряй в холодный бокал. Ты ведь еще не представила мне свои верительные грамоты». Мы легли в постель. Право же, мне было бы веселее в кабинете дантиста. Ей, наверное, тоже. Но ей, по крайней мере, за это платили. Может, если она достаточно выпьет, то начнет болтать хоть бы о себе. «Ты никогда не дала бы мне моих 39, а?» — сказал я. «Признайся, ты сказала бы 32, правда? Ну-ка, ударь меня в живот». «Черт, да не бойся, ударь». «Я учился в Нотр-Дам. Нет, в футбол я не играю. Зачем мне? Мой старик имел кучу денег. Но не думай, я не из тех молокососов, что приходят на готовенькое. Я все сделал сам. Радиостанцию, газеты, недвижимость. Здесь я пробуду по крайней мере неделю. Подвернулась сделка в связи с земельными участками. Ты держись за меня, если сможешь за мной угнаться, и мы с тобой такое загнем. Пощупай мой живот, Мэрин. Чувствуешь, какие мышцы? Как хорошая стиральная доска, угу». Она пила. Она вынуждена была пить, чтобы вынести меня. И понемногу начала пьянеть. «Майами, ха-ха-ха, и Майами-Бич. Можешь взять их себе, братишка. И чего только не терпит девушка от этих трясущихся над каждым центом типов, от этих волосатых свиней. Нет уж, если где и жить, так это в Вегасе. Она может завтра же получить там работу. Знаю ли я, что она певица? Бог мой, и чего только она не вынесла в этом городишке. Этот ее агент, ха, разве это агент? Не мог даже устроить приличный заказ. А ее подруга по комнате удрала, прихватив с собой ее лучшее платье. Представляешь себе, украсть у другой работающей девушки? Эй, откуда ты взял эту Мэриан? Меня зовут Жюстин. Я уже говорила тебе 3 раза». «Конечно, ты назвал меня Мэрин 3 раза. Честное слово. «Ты спятил или что?» «Послушай, не называй меня ни Мэриан, ни деткой, ни эй ты. У меня есть имя, как и у всякой другой. Вот и называй меня моим собственным именем, забулдыга. Ты думаешь, я какая-нибудь девка, и тебе достаточно только хрюкнуть или сунуть мне $10, как я сразу же лягу перед тобой?» Утром она дала мне номер своего телефона, чтобы мы могли обходиться без посредника. А я дал ей еще $50. «Позвони мне, дорогуша», — сказала она, подкрашивая губы и бросая на меня лукавый взгляд. Неотесанный, отвратительный, эгоистичный грубиян, не способный даже имя ее запомнить, я был ей противен. Но странным образом я, кажется, и в самом деле так богат, как хвастливо утверждал, и швыряю деньги направо-налево. Заказное письмо, посланное фирмой Уэбстер энд Эдкок, пришло в 9:30. Я вскрыл конверт и с минуту рассматривал чек на $175 000. Через 5 минут после открытия банка я предъявил его, расписался, написал приходный ордер и прибавил эту сумму к той, что уже была на моем счету. Вернувшись в отель, я позвонил Фицпатрику. Накануне днем он успел сообщить мне, что владелец участка принял мое предложение. «Фицпатрик», — сказал я, — «я только что получил от моего маклера деньги и положил их в банк. К пятнице смогу дать вам чек на $175 000, самое позднее в понедельник». «Чудесно, мистер Чепмен, все чудесно. А пока что я хочу получить полную картину относительно земельной собственности в Южной Флориде. Хочу вникнуть немного глубже в положение дел. Так что имейте меня в виду». «Хорошо, сэр. Фактически в нашем списке имеется еще ряд неплохих участков, которые я могу вам показать». «Спасибо, но я думаю съездить в Нейпсл на день-другой. Буду держать с вами связь. До свидания». Я позвонил Крису и сказал ему, что чек получен, и я положил деньги в банк. Он был холоден, но вежлив. Все-таки я пока еще клиент, хотя и в значительно урезанном виде. Стенографистка в отеле напечатала мне адрес на конверте, а я подписал квитанции и отправил их обратно. Затем позвонил капитану Уайлдеру в марафон. Он был в море, но я попросил его жену передать ему, что в связи с одним делом вынужден отказаться от оставшихся 3 дней, о которых мы с ним договаривались. Следующим номером была Корел Блейн. Она начала было говорить о каких-то неприятностях на радиостанции, были допущены какие-то технические нарушения, но я решительно перебил ее. Сейчас я был на коне. «Передай Уингарду, чтобы он занялся этим», — приказал я. «Уполномочь его заказать все, что потребуется. Я залез по самые уши в эту земельную операцию. Даже отменил рыбную ловлю. Хочу остаток времени использовать для ознакомления со здешней ситуацией». «Милый, мне тебя жалко. Ты так много работаешь». «А я люблю работать. У вас все благополучно, не считая этих радионеувязок. Никаких собак, запертых в сейф». Она глупо захихикала. «Прости за весь этот шум. Глупейшая история, правда?» «Все это могло обернуться чертовски плохо. Причем я не совсем уверен, что это простая случайность. Эта собачья история была неожиданностью, на которую мы не рассчитывали, но она была слишком хороша, чтобы ею не воспользоваться». «Хэрис, ты о чем? Конечно, это была случайность». «Может быть, может быть. Но послушай, предположим, кто-то попытался перерезать мне горло, ослабить меня и отбить у меня рекламщиков. Подобная история могла меня погубить. Люди стали бы говорить: ах, этот сукин сын Чепмен бросил открытый сейф, так что ребятишки могли играть в нем. Предположим, они действительно... То есть, предположим, что туда забрался бы кто-нибудь из детей, вместо собачки, один из ребятишек». «Хэрис, что ты такое говоришь?» «О, я понимаю, все это глупо», — сказал я, резко меняя тон. «Ну ладно, ангел, я еду в Нейплс посмотреть кое-какую недвижимость. Позвоню тебе попозже». Я приехал в Нейплс вскоре после полудня и снял номер в мотеле. Поездив немного по окрестностям, позвонил нескольким землевладельцам, представился им и навел некоторые справки. Потом включил магнитофон и начал стирать записи, выключив звук. Дело двигалось медленно, каждая кассета занимала почти час. Я обработал 3 кассеты. Один раз я на несколько минут дал звук, просто чтобы услышать ее голос. Я сидел на полу, закрыв глаза, и почти верил, что она здесь, в этой комнате. В тот же вечер, около 9 часов, я спустился в полутемный коктейль-бар. Среди 8 или 10 посетителей, расположившихся за столиками у меня за спиной, я увидел темноволосую женщину лет под 30. Она сидела за столиком на 2 с человеком примерно моего роста. Время от времени я посматривал на их отражение в зеркале. В какой-то момент ее спутник извинился и вышел в туалет. Я вставил сигарету в мундштук и поднялся, как бы собираясь выйти. Но тут взглянул на нее и остановился, потом подошел к ее столику. «Послушайте, Мэриан», — сказал я сердито, — «что вы здесь делаете? Я знаю, вы что-то задумали. Почему вы меня преследуете?» От изумления она лишилась дара речи. Сидевшие поблизости обернулись и уставились на нас. «Распространять ложь за моей спиной», — продолжал я, повышая голос чуть ли не до крика. «Так вот, Мэриан, вы только время зря теряете. Каждый знает, как честно я поступил. Более чем честно». Она уже оправилась от неожиданности. «Что с вами?» — спросила она холодно. «Я в первый раз вас вижу». К нам направлялись швейцар, а также ее спутник, только что появившийся из туалета. Я выпрямился, обвел всех присутствующих взглядом и устремил глаза на нее. «О!» — произнес я в замешательстве. «Хм, прошу прощения, я принял вас за другую». Ее спутник был готов уже броситься на меня, но швейцар опередил его. Он по-дружески положил мне руку на плечо, и мы пошли к дверям. «Спокойно, спокойно, парень!» Когда дверь закрывалась, я услышал, как он сказал кому-то в конце бара: «Мамочка моя, вот уж никогда не угадаешь, а я бы поклялся, что он трезвый, как стеклышко». На следующий день я поехал в Форт Майерс и потратил несколько часов, разъезжая по городу, наводя справки насчет земельных участков, большей частью по телефону. Потом стер оставшиеся записи, чтобы окончательно разделаться с кассетами. Даже если их когда-нибудь найдут, они не будут представлять никакой опасности. Потом позвонил Корел Блейн. Сказал ей, как я по ней соскучился, и что, вероятно, вернусь домой немного раньше, чем предполагал. «Вот закончу это дело в понедельник и в ту же минуту уеду отсюда». «Милый, как это будет чудесно!» «Вот, думаю, не следует ли нанять частных детективов, да последить за ней», — сказал я. «За кем?» — озадаченно спросила она. «За Мэриан Форсайт», — пояснил я, рассердившись. «Господи, Корел, неужели она так легко тебя одурачила? Неужели ты не чувствуешь, что у нее на уме что-то недоброе? Вообразила, что у нее есть причина выступить против меня, и бог знает, что она еще может выкинуть. Ты держи все мои бумаги в сейфе под замком, особенно ведомости по выплате налога». «Дорогой мой», — прервала она меня усталым голосом, — «не пора ли забыть о Мэриан Форсайт?» «Меня уже тошнит от нее. Я верю ей не более, чем ты, но не представляю себе, что она может тебе сделать». «Ну ладно, ангел, может быть, ты и права. Надеюсь, что так». Глубокой ночью я бросил магнитофон и кассеты с лентами в реку, а в четверг днем вернулся в Майами, в отель «Клайв», и позвонил Жюстин Ларри. Она обрадовалась моему звонку. Жюстин думала, что я уже ее забыл.